Иногда, когда Рия принималась чересчур весело смеяться над какой-нибудь его не очень смешной шуткой или словами, он проводил рукой по гуще ее беличьего цвета волос, и в них пробуждалась супружеская нежность, особая близость в такие моменты, когда весь внешний мир, казалось, исчезал. Галипу хотелось спросить, что она делала сегодня дома, чем занималась, помимо стирки, мытья посуды, чтения детективов и прогулки. Доктор сказал, что детей у них не будет, и Рия не проявляла особого желания что-либо предпринять, чтобы исправить это. Но спрашивать он не решался. После подобного вопроса могло возникнуть пугающее отчуждение, а ответ мог быть дан в выражении весьма далеких от обычного языка их общения. Поэтому он молчал, обнимал Рию и просто смотрел на нее. «Опять этот пустой взгляд», — говорила Рюя, и весело повторяла слова, которые в детстве говорила Галипу ее мать. «Ты бледен, как бумага».